Покровское. Село Покровское, что на Филях, находится за Дорогомиловской заставой в 5 верстах от Москвы. Это одно из старинных сел, принадлежавших дяде Петра Великого боярину Льву Кирилловичу Нарышкину, который построил в нем в 1693 году великолепную церковь. Все образа в иконостасе Покровской церкви искусного фряжского письма. Особенно замечательна икона Спаса Нерукотворенного. В ризнице церкви хранятся Евангелие, напечатанное в Москве в 1689 году, и полотенце работы царицы Натальи Кирилловны, вышитое золотом и шелками. Предание говорит, что Петр Великий нередко посещал Покровское и певал на клиросах в церкви. Царское место, устроенное у западной стороны церкви, свидетельствует, что царская фамилия действительно присутствовала при богослужении. В 1812 году церковь подверглась поруганию от неприятеля. В нижней церкви французы сделали конюшню, а в верхней – швальню. Существенных повреждений, однако же, не было, и в 1813 году церковь освящена снова. В версте от села Покровского, ближе к Смоленской дороге, была деревня Фили, перенесенная впоследствии на другое место. 1 сентября 1812 года в деревне Фили, в избе крестьянина Фролова, происходил знаменитый военный совет, на котором мудрой решимостью фельдмаршала князя Кутузова постановлено было уступить Москву без боя неприятелю ради спасения целой России. С этого дня изба крестьянина Фролова, названная народом избой Кутузовской, стала историческим памятником. Входя в состав деревни, принадлежавшей роду Нарышкиных, она в 1868 году владельцем имения Нарышкиным безвозмездно уступлена городу, но, к сожалению, в обгорелом виде после пожара 7 июля того же года. В 1870 году остатки избы были проданы по постановлению Думы, и хотя с тех пор являлись различные проекты памятников на этом месте, но ни один из них не был приведен в исполнение. В 1883 году офицерами гренадерского корпуса близ места бывшего пожарища воздвигнут каменный столб с соответствующей надписью, а в 1887 году по ходатайству общества хоругвеносцев Храма Христа Спасителя на земле из-под бывшей избы Московскую городскую думаю дано право тому же обществу возведение новой деревянной избы по планам и фасадам художника Струкова, согласно рисунку бывшей Кутузовской избы. Начатая постройкой 21 июня того же года, новая изба к 1 августа была совершенно готова, и 3 августа совершено ее торжественное освящение. Внутри изба украшена 3 портретами в бозе почивших императоров, Александра I, Николая I и Александра II, гравюрами-портретами знаменитых деятелей 1812 года, из коих особенно выдается современная гравюра, изображающая фельдмаршала князя Кутузова на коне перед войсками, в кавалергардской фуражке без козырька и в георгиевской ленте через плечо, и бюстом почившего, сделанным согласно маске, снятой с фельдмаршала после смерти его в городе Бунслау. В избе живут ветераны Псковского пехотного имени фельдмаршала князя Кутузова полка.